Глава 10. Конфликт в галактике Тулус. Федор дал команду на свои корабли быть в полной боевой готовности, но огонь вести только по его команде. Цивилизация Азриана лежала далеко впереди, но расстояние не помеха для них, обладающих возможностью быстрого перемещения. Федор решил занять круговую оборону и вышел на связь с цивилизацией Азриан. «Я командующий эскадрой цивилизации Нарунов. Только что нами был уничтожен корабль-разведчик наших врагов Тобов. Предоставьте информацию о проведенных переговорах. Говорю с вами на языке мезавторов, наших союзников, и знаю, вы понимаете этот язык. Жду ответа. Если ответа не будет, атакую». Чтобы главнокомандующий об этом было в курсе, вел передачу на открытой волне, а та транслировала своим командующим. А они, конечно, находились в шоке. Никто не предполагал, что миссия уничтожения корабля-разведчика может вылиться в большую войну. На связь с Федором вышла Симона Хлопова, чтобы предупредить. «Командующий, очень сильный ход. Для сведения, имя правителя мезавторов — Шеллон». «Спасибо, Симона, будь на связи. Если что, поможешь советом». Федор ждал ответа, которого все не было. Он не сомневался, что сделал правильный ход. Зрения оказались между двух огней, и теперь думали, как поступить. Наконец ответ поступил. «Командующий, мы ничего не знаем о цивилизации Нарунов, но знаем, что вы ведете войну с Тобами. Они прибыли сюда, чтобы заключить с нами союз против вас и мезавторов. Кстати, что по этому поводу думает их правитель Шеллон?» «Сами у него и спросите». «Я получил ответ на свой вопрос, но не услышал главного. Вы заключили союз с Тобами или нет?» Вот после этого наступил момент истины. Избранный растерянно смотрел на своего главнокомандующего Чекта и на Лона, который руководил переговорами и командовал флотом. Что отвечать? Судя по всему, Тобы боятся Нарунов. Корабль Тобов прибыл один, и его сразу уничтожили. «Этот корабль прибыл наладить с нами контакт и договориться о совместной борьбе», — попытался вступиться за Тобов Чект. Но он ответил более прагматично. «Главное не в этом. Мы попали между двух огней. Мы стали между двумя могучими цивилизациями, которые обладают колоссальной ударной мощью. Если мы сейчас скажем, что на стороне Тобов, то нас сразу атакуют. Думаю, флоты мезавторов поддержат Нарунов. Нам не отбиться от такой атаки». Избранный смотрел на него с раздражением. Цивилизация готовилась нанести удар и по мезавторам, и по людям. И здесь вмешались другие цивилизации. «Что предлагаешь конкретно, Нолан?» «Предлагаю невероятное, но единственно правильное решение в этой ситуации». Избранный перебил его раздраженно. «Какое решение?» «Объявить о своем нейтралитете». Далее последовала пауза осмысления. Такого шага никто не ожидал. Наконец, избранный пришел в себя. «Да, решение непростое. Решение, которое мы никогда не принимали, но теперь примем под давлением обстоятельств. Мы не вмешиваемся в большую драку сейчас, но вмешаемся при удобном случае. Ты это имел в виду?» «Именно так, избранный. О войне можно будет говорить тогда, когда здесь будет флот Тобов». «Хороший анализ», — одобрительно кивнул избранный и отдал команду. «Оператор, связь с Нарунами». Федор посматривал на часы. Пора бы уже и ответить. Иначе придется выполнять обещание и атаковать. Но нет. На мониторе появился Зрианин и пошел перевод. «Мы внимательно рассмотрели ваш ультиматум и находим его очень жестким. Под вашим давлением отвечаем так же, как ответили Тобам. Наша цивилизация Зриан будет соблюдать нейтралитет». Федор ожидал чего угодно, но только не такого ответа. В целом ответ неплох, поэтому стоит провести переговоры. Но вначале нужно доложить отцу и посоветоваться с Симоной. А Симона сама не знала, что делать. Такого хода она тоже не ожидала. Парой слов зря они сохранили свои флоты и цивилизацию. «Неужели поумнели?» — подумала она. «Скорее всего, нет. Чистый расчет. Будут ждать контакта с Тобами и переметнуться к ним. Однако это все предположение. Реальность пока такая, какая есть. Заявлен нейтралитет. Пожалуй, нужно его оформить соответствующим образом и подкрепить флотом Нарунов. Тогда зря нам деться будет некуда». Недолго думая, передала свои предложения Рогову. «Рогову», — подумала она, — «император тоже Рогов. Хм, да мало ли совпадений». В конце добавила, что лучше посоветоваться с правительством. Вопрос крайне серьезный. Федор принял ответ Симоны и, в общем-то, согласился с ним. Кстати, посоветоваться с отцом совсем не лишнее. Есть что доложить. Распорядился установить связь. Как только связь наладилась, сразу заговорил. Императору докладываю. Вступил в контакт с правительством Зриан. Некий чект ответил, что они придерживаются нейтралитета. Сейчас мы думаем, что им ответить. Федор, о чем они договорились с тобами? Кто такой чект, я знаю. Видимо, о том же, о нейтралитете. Император его перебил. Ох, чувствую я, добром это не кончится. Срочно меняю дислокацию и перебазирую свою эскадру к базе Мезавтора в Галактика. Приказываю находиться в полной боевой готовности. Командующий, без вопросов. Это приказ. Готовьтесь отразить атаку тобов. Федор стоял как током пораженный. Только что он чувствовал себя героем. Но отец сразу опустил его в холодную воду реальности. Оставалось надеяться, что если он так говорит, значит, есть основания. Приказ есть приказ. Надо выполнять. Забросил навигатору координаты и дал команду на экстренный уход в порталы. Перед этим сообщил Бетти о своем скором прибытии к ним. Чтобы не было вопросов, добавил. Приказ императора. Зря они наблюдали на своих сканерах, как огромные корабли Нарунов вдруг исчезли в порталах. Чект непонимающе доложил избранному. Тот довольно потер верхние лапки. Бетта, переговорив с Роговым, сразу доложила председателю правительства Стального обстановку. Тот ничего не понял. Пришлось объяснять подробно. «Бетта, боевая тревога по всему сектору. Скоро здесь будет жарко. Кто этот командующий? Как его зовут? Федор Рогов? Сын императора?» «Рогов? Сын императора?» Бетта не знала таких подробностей и даже не задумывалась, и только теперь поняла, кто это. «Я точно не знаю». «Ладно, неважно, действуй». Олег в это время отдавал команду Мэй отправить флот Кравцовой в сектор базирования базы «Галактика». Конечно, она поинтересовалась целью. Пришлось рассказать. Мэй сразу вскинулась. «Я сама поведу флот». «Мэй, мы что, так и будем вытирать нос Федору? Сам разберется. Кравцова — опытный флотоводец». «Думаешь, что бы атакует?» «Вероятность большая, но даже если нет, то все равно нужно укреплять этот сектор». «Согласна. Подождем, как будут развиваться события. Хуже нет находиться в неизвестности. Лучше уж там, в гуще боя». «Кто бы спорил. Но теперь такова наша с тобой судьба. Нужно передать опыт и руководство молодым. Приходит их время». Единому доложили о получении информационного пакета от разведывательного корабля, который должен был провести переговоры с цивилизацией Зриан. Он подобрался и задал вопрос. «Что там? Докладывайте». Оператор бесстрастно продолжил. «Наш разведывательный корабль уничтожен эскадрой кораблей Нарунов. Они вышли в системе дислокации разведывательного корабля и атаковали без предупреждения. В переговоры не вступали. Капитан успел отправить пакет с информацией о проведенных переговорах. Ему удалось выяснить, что цивилизацию Зриан возглавляет избранный. По своему строению они похожи на нас, только существенно меньше. Оказывается, их притесняют мезавторы, которые находятся в союзе с людьми. Но люди не играют решающей роли, всем руководят мезавторы. Вот изображение мезавторов». Единый внимательно изучил изображение и нашел, что они очень похожи с нарунами, только тоже меньше. «Продолжайте». Оператор продолжил. «Избранный Зриан заинтересовался нашим предложением о сотрудничестве. Но здесь вышли корабли Нарунов, и переговоры прервались». «Я понял. Но как Наруны узнали о переговорах?» — ответил глава правительства Лутон, который молча стоял, ожидая, пока придет его очередь. «Единый, там недалеко находится боевое соединение мезавторов. Думаю, они засекли наш корабль и сообщили Нарунам. Ну а Нарунам наш союз со Зрианами совсем не нужен. Вот они и уничтожили корабль. Думаю, о переговорах они вообще не знали». «Сколько кораблей в эскадре Нарунов?» 5 кораблей нового класса», — проскрежетал Лутон. «Наруны совершенствуются и создают новую технику. Что у нас с этим вопросом?» «Мы тоже проводим модернизацию кораблей и создаем прототипы оружия». «Хорошо. Что собой представляет боевое соединение мезавторов?» «Несколько флотов маленьких кораблей и база, сравнимая с нашим крейсером. Единый задумался, анализируя, придя к решению, заскрежетал. «Глава правительства Лутон, дайте команду министру Дулону отправить боевой флот по координатам эскадры. Уничтожьте ее. Нужно дать возможность нашим потенциальным союзникам почувствовать, что они сделали правильный выбор, и мы в состоянии их защитить. Хорошее решение, Единый. Что делать с флотами мизавторов? Если будут атаковать, уничтожить. Если нет, то пусть наблюдают за нашей операцией по защите союзников». «Я понял величие вашего замысла и склоняюсь перед мудростью задуманного. Спешу исполнить приказ». Лутон исчез за дверью, отправился прямиком к министру Дулону, передал ему приказ и всю информацию. Того покоробило от того, что приказ передал Лутон, которого он считал недостойным. Тем не менее, вызвал командующего, проинструктировал и распорядился стартовать немедленно. После чего связался с Единым, тот ответил сразу, понимая, о чем пойдет разговор. «Докладываю, ваш приказ выполнен. Флот по координатам галактики Тулус отправлен с заданием уничтожить боевое соединение кораблей Нарунов». «Хорошо, Дулон. Ваш прогноз. Какой может быть итог операции?» «Очень непростой вопрос. Поблизости нет больше соединений флотов Нарунов. Такое положение дает надежду на удачный рейд». Избранный раздраженно прервал его. «Рейд? Вы думаете, что это просто рейд? Что же еще Единый? Рейд, боевой рейд, не более того». «Нет, Дулон, это не просто рейд. Флот останется там, на границе цивилизации Зриан, для их защиты. Мизавторы входят в Звездную Империю Нарунов. Зриане с ними воюют. У них сейчас мирный договор, который они с удовольствием нарушат. Мы сделаем Зриан нашими союзниками и наполним наши корабли их флотами, и будем на равных воевать с Нарунами, которые обладают малоразмерным флотом мизавторов и людей. Эти люди фигурируют везде. Мне кажется, что такие совпадения не случайны». «Я тоже так думаю. Но считать этих букашек реальной силой не могу». «Зря. Думаю, они способны на многое и доказали это в последнем инциденте». «Дулон, мы же планировали атаковать второстепенные миры Звездной Империи Нарунов». «Так и есть, Единый. Флоты готовы к атаке. Вот по результатам битвы нашего флота у Зриан примем окончательное решение. Скорее всего, оно будет положительным. Готовьте флоты к атаке». Федор вывел свою эскадру из портала, не понимая, зачем отец ему отдал такой приказ. Но его вопрос Ассоль ответила однозначно. «Есть опасность атаки флота Тобов на нашу эскадру». «Гипотетическая опасность, Ассоль. Гипотетическая. Мы прямо сейчас могли закончить войну. Императору виднее. Он видит всю картину целиком. Я тоже». «Верно, командующий. Но вы видите ее по-разному. Придет время, и вы будете принимать окончательное решение». Диалог прервала командующая сектором Бета. «Командующий Рогов, приветствую вас в нашем звездном секторе на границе галактики Млечный Путь. Нужно согласовать наши действия в случае нападения Нарунов». Федор понимал, что с ним говорит командующая, которая прошла большой путь с его отцом, и не хотел ударить лицом в грязь. «Император приказал занять позицию здесь, рядом с вами». «Командующий, император зря ничего не делает. Значит, есть основания опасаться нападения. Предлагаю следующий план защиты». Федор ее перебил. «Почему защита? Может быть, лучше атаковать?» «Несомненно, командующий лучше, но не в этом случае. Мы не знаем, в каком количестве выйдет флот Тобов и где. Это первое. И второе, если это случится, то нас сразу атакуют флоты Зриан. И здесь силы будут очень неравны». «Я об этом не подумал». «Командующий Бета, моя эскадра поступает под ваше командование. Вы лучше знаете звездный сектор. Готов к выполнению ваших приказов». Бета очень удивилась такому поведению, но, размыслив, решила, что Рогов прав. Она лучше знает не только, что делать, но и как воевать. «Хорошее решение, командующий. Принимайте на борт флот командующего Тора». «Того самого легендарного из команды Мамы?» «Мамы? Командующий Мэй». «Именно он. На вас большая ответственность. Не подведите знаменитых и уважаемых родителей». А про себя подумала, если что-то случится с Федором, то Мэй ей этого не простит. На этом диалог завершился. Федор отдал команду. Капитан принял корабли флота легендарного командующего Тора. Более того, сам решил встретить его на своем флагмане. Флагман Тора вошел в створ ворот транспортного ангара таких размеров, что корабль казался игрушечным. На связь вышел сам Тор. «Командующий, флот на борту». «Отлично. Спускайтесь, я в ангаре. Познакомимся и покажу вам свой корабль. Уверяю, есть на что посмотреть. С удовольствием иду». В нижней части флагмана открылся люк, опустился трап, и появился закованный в броню командующий Тор. Лицевой щиток ушел в сторону. На Федора смотрели уверенные глаза командующего. «Приветствую вас на борту, командующий. Наслышан о вас от матери и отца». «Кто ваша мать и отец?» «Командующая мы, император Рогов». «Так ты Федор? Как же, помню. Видел тебя мальчишкой на Гастоне». «Эх, давно это было». Взял его за плечи огромными ручищами, слегка повернул туда-сюда, удовлетворенно констатировал. «Вырос, на отца похож, лучшего воина, которого я видел. Ну а матушка у тебя идеальный боец. Ну ладно, веди, показывай». Настроение сразу изменилось. Тор воспринимал его как ребенка и чувствовал ответственность перед родителями. Что делать, так все было устроено в прошлом. Корабль действительно чудо техники. Тор громко удивлялся, и когда они наконец пришли в рубку, заметил. «Раньше я думал, что мне пришлось управлять гигантской техникой, но это превзошло все мои ожидания». «Действительно так. Приходится иметь большой экипаж. Сотни людей заменяет всего одного Наруна». Тор довольно осмотрелся. Рубка представляла собой огромный зал, где работало множество операторов. «Командующий, я, пожалуй, сниму броню». «Тор, делайте то, что посчитаете нужным. Я выделил вам каюту. Сможете отдохнуть». Продолжить не дал доклад оператора. «Командующий, наблюдаю выход кораблей ТОБов». Федор от неожиданности на мгновение растерялся. Тор смотрел на него выжидательно. Вот прямо сейчас станет ясно, какой он командующий. «Координаты выхода». «Выходят ровно там, где мы уничтожили разведчика ТОБов». «Понятно, решили рассчитаться с нами». «Боевая тревога». Посмотрел на Тора и проговорил. «Извините, командующий, с отдыхом и броней придется повременить». «Похоже, что так, Федор. Командуй, я на флагман». «Не стоит туда долго добираться. Оставайтесь здесь, в рубке». «Не могу. Там мои люди, мои экипажи, мои корабли. До встречи после боя». «Тор, когда будете атаковать корабли ТОБов, старайтесь заходить в слепые зоны и вгоняйте боезапас ближе к двигателям. Сносите гарнитуру корабля. Корпус корабля ТОБов непробиваем для ваших ракет». «Спасибо за совет. Удачи и до встречи после боя». Он с чувством пожал руку Федору, подумав. «Молодой, но перспективный. Посмотрим, как проведет бой». Вышедшим из портала флотом ТОБов командовал Лун, бывший в недавнем прошлом капитаном, но благодаря удачно проведенной операции возвысился до командующего флотом. Выйдя в обычное пространство, готовый к бою, был немало удивлен отсутствию противника. Дал команду операторам просканировать космос, одновременно попытался установить связь с руководством Зриан. Но удивление, те быстро откликнулись. «Единые цивилизации Зриан на связи. Я, командующий флотом ТОБов Лун, прошу понять осторожность, с которой мы вступили в контакт с вами. Наш корабль, посланный, чтобы установить с вами союз, был уничтожен превосходящими силами Нарунов. Мы прибыли закончить дело и наказать наглецов». «В чем же дело, командующий Лун? Наглецы прямо перед вами, на границе галактики Млечный Путь. Сбрасываю координаты. После того, как разберетесь с ними, продолжим переговоры». Командующий Лун получил координаты от Зриан и тут же просканировал этот участок пространства. Как и ожидалось, эскадра Нарунов сбежала и находилась в той точке пространства вместе с флотами и боевой базой мизавторов. Лун оценил свои силы и пришел к выводу, что их вполне достаточно, чтобы разгромить боевую группировку. Волновали только малоразмерные корабли, которые доставляли массу хлопот. Подумав, обратился к Зрианам. «Избранный, у меня есть предложение. Я с удовольствием его выслушаю. Что за предложение?» «Боевая группировка небольшая. Я быстро с ней разберусь Но малоразмерные корабли мезавторов доставят нам много хлопот. Из-за размеров их трудно сбить. Я предлагаю тебе оттянуть часть сил мезавторов на себя. А я уничтожу эскадру нарунов и помогу тебе. Хорошее предложение. Можно рассмотреть при условии, что базу мезавторов вы возьмете на себя. База — крупная цель. И нам вполне подойдет. Возьмем, конечно. Тогда договорились. Эта группировка очень нам мешает захватить галактику. А зачем она вам нужна? Ну как же. Ее населяют люди. Они для нас деликатес. Вот в чем дело. Ну что ж, пируйте. Когда будете готовы к атаке? Командующий Лун, нужно скоординировать наши действия таким образом, чтобы победа была гарантирована. Оптимально погрузить наши флоты на ваши корабли. В этом случае мы вместе преподнесем нарунам и мезавторам большой сюрприз. Лун получал то, к чему стремились тобы, малоразмерный флот. Поэтому согласился. Избранный, как проведем этот маневр? Чтобы не заметили наруны и мезавторы, пришлите несколько кораблей вот по этим координатам. Мы загрузимся. Вы вступите в бой. А мы поддержим вас атакой в качестве резерва. Отличная идея и хороший план. Посылаю корабли. Как только загрузитесь, начинаем операцию. Избранный очень хотел избавиться от мезавторов. А здесь подвернулась цивилизация с невероятными возможностями. Почему бы и не использовать ее? Приняв предложение, вызвал Чекта и Налона. Те немедленно прибыли, а он торжественно заскрипел. Наступил час триумфа. Космос послал нам мощных союзников, которые сокрушат мезавторов. Мы вновь станем властелинами своей галактики. Приказываю приготовить наши флоты к погрузке на корабли тобов. Они скоро прибудут. Как только погрузка закончится, тобы атакуют базу и флоты мезавторов. Замолчал, ожидая бурных отзывов. Но реакции не было. Чект проскрипел. Избранный, твой приказ — закон. Но ты ставишь на союз с тобами существование нашей цивилизации. Наруны так же сильны, как и тобы. Мы можем попасть в трудную ситуацию. Избранный нервно дернул усиками. Ему очень не понравилось замечание Чекта. Он перевел взгляд на Нолана. Тому ничего не оставалось, как ответить. Ты мудр, избранный. Действительно, час пробил. И нужно использовать ситуацию. Дальше посмотрим, как действовать. Чект, лично возглавишь флоты, которые пойдут вместе с тобами. Во время твоего отсутствия министром назначаю Нолана. Нолан посмотрел на Чекта с жалостью, но напрасно. Тот не держался за должность, она его тяготила. Боевая работа — то, что ему нравилось более всего. Благодарю за доверие, избранный. Сделаю все, чтобы наша цивилизация существовала вечно. «Да будет так», — констатировал избранный. Чект развернулся и пополз к выходу. Для него начинался новый этап жизни, и он даже не представлял, какой. Действительно, вскоре прибыло несколько огромных кораблей. Их капитаны доложили о прибытии и готовности взять флоты на борт. Чект дал команду начинать погрузку. Погрузка заняла много времени. Лун несколько раз выходил на связь и торопил с погрузкой, пока, наконец, она не стала подходить к концу. Он приготовился к атаке на боевую группировку нарунов-мезавторов и уже готовился отдать команду, когда случилось невероятное. Последовали многочисленные доклады операторов о выходе флота нарунов по координатам боевой группировки мезавторов на границе галактики Млечный Путь. Численность пока определить не удалось, но очень много. Операция по разгрому группировки ставилась под угрозу. Теперь он сам мог быть подвергнут атаке. Сделал паузу, анализируя. «Мой флот, они могут атаковать, но вряд ли это сделают. Корабли нарунов только вышли и не готовы к битве». Потом ударил лапой штуком о переборку от досады. «Что это я успокаиваю себя? Готовы, конечно. Иначе зачем они здесь? Численное превосходство на их стороне. Что теперь делать?»